Глава 4. Таня. Полгода назад. Август. Значит, Майк Марина. Верно, не футболист. Или тебе нравятся футболисты? Я неплохо играю, знаешь ли. Время 9 вечера. Я в джинсах и топике. На ногах каблуки. И понятия не имею, как ходить в них по брусчатке. Но этот вроде как гонщик на ужин меня позвал. А совесть не позволяет нацепить удобные кеды. Русские девушки так не поступают. «Так что, Таня?» Мое имя звучит с милым акцентом. «Что тебя привело в Рим?» Мэг смотрит с любопытством. «Я же никак не могу понять, что этому известному гонщику надо от меня. Если он не соврал, то в его послужном списке одни модели и селебрити. Я же переводчик-синхронист 44-го размера, любящий заточить калорийную бомбу на ночь глядя. Говорят, в Рим приезжают, чтобы залечить раненое сердце», — обтекаемо отвечаю. Да и фраза звучит очень даже ничего. Увидела ее однажды и всегда мечтала сказать. «Уф, я мастер по залечиванию разбитых сердец. У меня диплом есть, да-да». Смешной он, загадочный Марина. В этом и проблема. От таких, как он, следует держаться подальше. «Потрошки будешь? Они здесь отменные». «Предпочту пасту». «Ты в Риме. Зачем тебе паста? Не любишь потрошки? Есть свиная кожа. Ягнёнок, в конце концов». Майк все еще в белой рубашке. Кожа на шее и у ворота кажется загорелее, чем на самом деле. Фонари по периметру ресторана, вообще любую картинку и слово делают романтичными. Мое, ну такое себе, уверенно движется к допустимый вариант. «Девушке пасту, мне асабука», — озвучивает заказ. Мысленно считаю, сколько денег у меня в кошельке. За симпатичным и юморным итальянцем обычно скрывается жадный маменькин сынок. И зачем только согласилась встретиться с этим Марина? Гонщик, футболист, какая разница? Его улыбка утраивает скорость пульса. Допустимый вариант рискует смениться на довольно-таки симпатичный. «И почему ты не гоняешь, раз ты гонщик?» «Отпуск. И ты правда знаменит?» «Конечно. Сам Месси брал у меня автограф». «Вино вкусное. Красное, сухое, как я люблю. Майк тоже пьет и постоянно смотрит на меня». «Кто такой Месси?» «Подшучиваю. Не только же ему можно. Конечно, я знаю, кто такой Месси. Только его и знаю. Еще Бекхэма, но это совсем другая история». «Официант, счет!» — выкрикивает. «Я шучу!» — тут же вскидывает руки. Это было оригинально и цепляюще, подавляя рвущуюся улыбку. «Вообще не его фанат». То ли вино, то ли долбанная Италия, но, кажется, Майк Марина классный. «Я знаю, кто такой Месси». Марина прищуривается, хмыкает, поджимает губы, затем облизывает их. Отчего-то на моем языке вкус вина становится ярко выраженным. Сердце зажило отдельной жизнью. «А ты с юмором. Мне нравятся такие». Ну вот и минус. Майк Марина самовлюбленный и эгоистичный. Вставай, Таня, и беги от него. Он еще и потрошки ест. Проблема в другом, гонщик Марина. Нам приносят еду. Пахнет вкусно, и я сильно проголодалась. И в чем же? Майк хватается за свой сабука, как хищник. «Мне не нравятся такие, как ты. Беру бокал с вином, делаю глоток. Поверх смотрю на замершего Майка». «Такие красивые?» — изумленно приподнимает брови. «Ты некрасивый и даже не симпатичный. Разговор вроде и серьезный, но я не могу перестать улыбаться. Гонщик тоже. Едим, пьем, смеемся. Я успешный, талантливый. Боже, я себя рекламирую. И не очень-то удачно. Я все еще не повелась». «Упрямая», — эмоционально выплескивает и стучит кулаком по столу. «Но в Италии этим внимания не привлечешь». «Но что за женщина?» «Считаю это комплиментом. В грудной клетке становится жарче. Настоящий огненный вихрь разлетается. Это же все Италия». «Я тебе докажу, что я классный. Завтра едем к морю». И не спрашивает, согласна ли я. Он не эгоист, а абьюзер. «Не надейся, Майк Марина. Я сейчас-то с тобой встретилась, потому что ты не отставал от нас. Завтра напиши мне адрес, куда подъехать. Будто и не слышит вовсе. Нет. Не проблема, сам выясню. Вот упертый. Все гонщики такие. Или этот такой, только откинутый. Никуда я с тобой не поеду. Не пойду, ясно? Меня штормит от его упорства. Но больше всего сейчас хочу, чтобы он не отступил. Не повелся на мои капризы. А это точно капризы и врожденная вредность. Завтра 8. Не завтракай. По дороге знаю классное место. Я не поеду, Майк Марина. Гонщик улыбается, словно он взял какую-то важную награду. Что они обычно выигрывают? Какой-нибудь кубок? Вот этот кубок в глазах Марина сейчас и я. Его взгляд поплыл. Купальник бери обязательно. Хочу на тебя посмотреть. Задыхаюсь. Верх наглости. Вино в уксус в желудке превращается. Я лицо кривлю от неприятных ощущений. Ты напрочь оглох. И даже сейчас никому нет дела до нас в шумном ресторане. Закажу нам эспрессо. Будешь? Его напор устрашает. Потом обезоруживает. Заставляет таять и верить, что и правда его заинтересовала. Пусть я и не модель, но все же симпатичная. Кто-то вообще говорил, что красивая. Но второго свидания так и не случилось.